Телеграмма, 11 сентября 1941. Послу СССР Константину Уманскому, 16-я улица, Вашингтон. Предыдущая договоренность, к моему глубокому сожалению, не позволяет мне быть с вами, чтобы оказать честь президентской комиссии в Москву. Настоящее удовольствие для меня, мистер посол, что вы можете представить этих джентльменов вашему правительству как бесспорных и выдающихся лидеров нашей страны в их соответствующих областях. Точка. В течение многих лет я лично знаю председателя Гарримана как одного из великих лидеров нашей американской деловой жизни, кто всегда отличался как человек прогрессивных, либеральных идей и большой исполнительной деятельности. Точка. Под его руководством, я уверен, вы найдете, что вклад различных членов этой американской миссии будет весьма полезным в совместных военных усилиях, которые будут прилагаться вместе с их выдающимися коллегами из британской и советской миссий. Точка. Мужество, доблесть и идеалы ваших русских мужчин и женщин не меньше, чем прозорливость вашего великого вождя и советского правительства, вызывает восхищение всего мира вашей доблестной и эффективной позиции по отражению нападения предательского соседа, который не способен держать свое слово. Точка. Свободолюбивые мужчины и женщины мира радуются, что ваш великий народ и правительство объединились с демократическим народом Земли в противостоянии тем силам агрессии, бесчестия и зла, которые стремятся править или губить миролюбивые народы мирового сообщества. Точка. Удачи в вашем перелете в Москву с этой миссией. Джозеф Дэвис. Если Гитлер захватит Украину. Журнал «Вашингтон». 20 сентября 1941. Если Москва должна быть эвакуирована и значительная часть Украины оккупирована немецкими войсками, что не исключено, что тогда? Если провести линию от Ленинграда до Ростова и территория к западу от нее была бы полностью оккупирована немецкими войсками, и если бы такая оккупация распространилась до Волги, то она охватила территорию приблизительно в 700 тысяч квадратных миль. Контролировать эту территорию от миллионов русских на земле, от сотен даже тысяч партизан и обученных граждан, подготовленных всем приемам диверсии и баррикадных боев, огромная задача. Для этого, вероятно, потребуется армия в миллион человек. Сделать эту плодородную страну плодоносной и производить без лошадей и с помощью механизированного оборудования, управляемого враждебным гражданским населением, со всеми возможностями саботажа, которые такое условие предоставило бы славянскому народу, горько обиженному нападением на их дома, все это обеспечивает колоссальную задачу для их наследственного врага, немецкой армии. Что касается промышленных предприятий, можно предположить, что оборудование этих крупных заводов к моменту прихода немцев было уже перевезено очень далеко. Для Гитлера будет огромной задачей контролировать и управлять этой территорией. В долгосрочной перспективе она скорее станет пассивом, чем активом. Просто блокировать такую территорию для армии сильно истощит ее человеческие резервы и экономику. Это колоссальная задача – поддерживать линии связи и обеспечивать снабжение в сотнях миль от домашних баз. Когда немцы оккупировали Украину в Первую мировую войну, они на горьком опыте убедились, что даже по самым скромным подсчетам продовольствия и материалов, которые соглашались поставлять власти, они могли получить лишь 20% от этих квот. Примечание мемуариста. Здесь впервые в книге посол называет ту войну Первой мировой. Буквально пишет «Мировая война номер один». До этого мировая война была только одна, она же Великая война. Помыслить повторение безумия было невозможно. Но вот, вследствие замечательной позиции западных демократий, началась и вторая. Продолжаем. Русская политика выжженной земли. Журнал «Вашингтон», 1 октября 1941. Идея выжженной земли для победы над захватчиком не нова в русской истории. Показательно, что уже в 1937 и 1938 годах организации гражданской обороны продвигались и развивались военными параллельно с их усилиями по развитию военной обороны от воздушных и химических атак. Уже тогда проводилась кампания по обучению сельскохозяйственных рабочих и людей во всех сферах жизни по различным видам деятельности, с помощью которых они могли бы помочь и поддержать армию и обеспечить массовые общественные усилия в случае вторжения. Несомненно, эта организация сегодня функционирует и претворяет в жизнь сталинскую политику выжженной земли. 23 июня нашлись люди, предполагаемо хорошо информированные, которые сказали, что немцам, чтобы оказаться в Москве, потребуется от 3 дней до 3 недель. Немецкий блицкриг прошел через Францию до побережья Бивиля, 185 миль за 10 дней. Танковые дивизии, поддерживаемые самой мощной в то время в мире авиацией, за 18 дней отбросили доблестных бельгийцев, великолепных англичан и французскую армию на 65 миль во Фландрию. На момент написания этой книги, 1 октября, прошло 14 недель, а русская армия все еще удерживает линию фронта. Красная армия показала, что она не уступит легко инициативу немцам, а отстаивает свою землю и атакует снова и снова. Боевой дух Гитлера трещит по швам. Дневник, Нью-Йорк, 3 октября 1941. Слушал на коротких волнах речь Гитлера в Спортпаласте. Для меня было очень важно, что он признал, что они допустили одну серьезную ошибку, а именно недооценили силу русской военной готовности и Красную армию. По-видимому, он чувствовал, что должен объяснить своим людям, почему Красная армия все еще сражается, когда он или его высшие командования объявляли, что она будет уничтожена каждую неделю в течение последних 10 недель. Это был совсем другой Гитлер, чем тот, которого я слушал на коротких волнах в течение последних 4 лет. Многим немцам должно казаться колоссальным, что фюрер, самопровозглашенный, боговдохновенный, сам признает свою ошибку. Это была первая трещина, которую я увидел в высшей самоуверенности параноидального мышления Гитлера. Доверие – сама суть боевого духа, будь то в армии или народных массах. Если боевой дух трещит на вершине, он склонен очень быстро расползаться вниз. Эта трещина в собственном боевом духе Гитлера показывает более значительную слабость Германии, чем любая из заявленных их советскими врагами. Вторжение Гитлера в Россию было его первой серьезной военной ошибкой. С наступлением холодов Красная армия все еще цела. Генерал Зима и генерал Истощение будут сотрудничать с советским верховным командованием. Советская промышленность за Уралом. Журнал «Вашингтон», 15 октября 1941. Нет сомнения, оккупация немцами Донбасса и Западной России лишит советское правительство огромных производственных ресурсов. Нельзя упускать из виду, что к востоку от Волги находится обширный участок страны и высокоразвитый промышленный район. Он напоминает скорее обширные плодородные пространства долины Миссисипи, чем Пенсильванию. Этот регион к востоку от Волги богат железной рудой, углем и другими ископаемыми. Можно сказать, для Донбасса этот регион является тем, чем Сент-Луис, Гэри и Детройт являются для промышленных районов Кливленда и Питтсбурга в этой стране. Собственно говоря, сами русские говорят о Магнитогорске как о Гэри Советского Союза. Этот город получил свое название от горы высокосортных магнитных железных руд, которые снабжают железной рудой огромные металлургические заводы. Заводы спроектированы американскими компаниями и американскими инженерами и оснащены самыми современными доменными печами, сталелитейными цехами и прокатными станами. Примечание мемуариста. Речь об американском моногороде Гэри в штате Индиана. В нем располагается гигантский сталелитейный комбинат, принадлежащий United States Steel Corporation. В каком-то смысле он и правда похож на советский Магнитогорск. Продолжаем. Еще дальше, на запад, соединенный железной дорогой, находится Кузнецкий бассейн, где в изобилии имеется запас коксующегося угля. На обоих концах этой железной дороги расположены огромные сталелитейные заводы с железной рудой, транспортируемой в одном направлении, и коксующимся углем для производства стали в противоположном направлении. Согласно отчету Американо-Российской торговой палаты за 1938 год, сталелитейные заводы здесь состояли из ряда цехов, включающих полный цикл производства стали от сырья до готовой стали, а также вспомогательных и сервисных цехов. Прокатка стали в Магнитогорске осуществляется по новейшей американской технологии с использованием непрерывного конвейерного процесса. В 1938 году Магнитогорский завод поставил 1 миллион 800 тысяч тонн чугуна в чушках, 1 миллион 600 тысяч тонн стали и 1 миллион 260 тысяч тонн проката. В самом сердце Урала находится город Челябинск, население около 100 тысяч человек. В 1939 году, по данным Американо-Российской торговой палаты, тракторный завод производил примерно 15 тысяч тракторов в год. Он, несомненно, был существенно расширен с тех пор из-за лихорадочной оборонной деятельности правительства в течение последних 3 лет. Завод моторов в Уфе, население около 100 тысяч человек, по данным того же ведомства, производил 10 тысяч моторов в год. Также в этом районе, в Перми, есть очень крупные заводы, производящие двигатели Райт Циклон по лицензии. 3 года назад только здесь была потенциальная мощность не менее 10 тысяч танков в год. Нет сомнения, этот промышленный район был в значительной степени развит оборонной подготовкой последних 3 лет. Примечание мемуариста. Речь идет об авиационных двигателях с воздушным охлаждением Райт Циклон. Лицензии были куплены у крупнейшего американского производителя самолетов компании Curtiss Wright. Компания легендарная, берет свое начало из мастерской тех самых братьев Райт. За годы войны на заводах Curtiss Wright'а произвели без малого 150 тысяч движков и почти 30 тысяч самолетов различных типов. На производствах трудилось 180 тысяч рабочих. Для сравнения, в СССР за те же годы одних штурмовиков Ил-2 произвели больше, чем всех самолетов Curtiss Wright'а – более 36 тысяч боевых машин. Продолжаем. Свердловск, столица этого района, имеет огромные машиностроительные и оружейные заводы. В 1938 году советские инженеры хвастались тем, что эти заводы могут производить и дублировать все, что может быть произведено знаменитыми заводами Круппа в Германии. В Березняках и Соликамске в этом районе высоко развита химическая промышленность. Еще в 1938 году производство станков, тракторов, танков, самолетов и так далее, произведенных в этой области, составляло приблизительно 30% от общего объема, произведенного в Советском Союзе. Известно, что в последующие годы колоссальные военно-промышленные подготовки, проводимые армией на развитие этих промышленных районов, в глубине страны были направлены чрезвычайные усилия в предвидении возможного военного нападения Запада. Все понимали, но правительство скрывало информацию, что армия также создала в этом регионе обширные авиазаводы. Большая часть предприятий цветной металлургии расположена на Урале.